выкидышу. Алло, алло. Да. Валюша, привет. Чего? Привет. Чего? Привет. Привет. От кого? От Марии. А? От Машки. Да нахуй она мне нужна? Валюша, это я, Машка. Ага, с хуем. Да, лесбиянка. Угу. Узнала? Узнала. А чё ты меня не узнала по имени-то? А? За кого меня приняла-то? Да нахуй ты мне сдался, принимать, отнимать. Чего? Я Мария. Нахуй ты сдался? Я Мария. Да, ну хуй с тобой. А ты за кого меня принимаешь, за мужика? Да. Да? Да, хуй на. А с чего так решила? А? А с чего так решила? Алло. Да нахуй вы нужны, буду я за вас решать еще. Ну так я жена Игоря. Ну и пошла нахуй, какого хуя тебе нужно? Валентиночка, ты что такая грубая? Какого хуя, я спрашиваю? Я говорю, ты что такая грубая? Была и буду. Нет, ты не такая. Пошли вы нахуй. Почему? Нахуй вы мне нужны. Мы за тебя переживаем. Не хуй переживай за свой тебя. Хуй. Чего? И за пизду свою. Чего? За хуй свой переживай. За какой хуй? Обычный. У меня пизда. Пиздунок. У меня пизда. Ага, давно выросла? Нет, еще с рождения. Едение матери! Почему?